Глава 40. Полноприводный Субару цвета бронзовый металлик свернул с трассы и покатил по грунтовке через перелесок. За рулем сидел Андрей Мешков. Рядом откинулась в кресле хозяйка японского кроссовера Ирина Шевченко. Солнечные лучи простреливали сквозь ветки деревьев, и яркие блики от капота навевали Андрею мысли о блестящем будущем. Он был доволен собой. Смелый предприниматель не боится риска, а умный всегда найдет способ заработать. О чем говорит мировой опыт? Кризис – пора возможностей. Тогда война – время обогащения. Себя Андрей Мешков считал умным и дальновидным предпринимателем. Покупай, когда цена падает, продавай, когда растет. До роста стоимости недвижимости в приграничном округе еще далеко. Зато самое время сбивать цены. Андрей уже приобрел 3 квартиры и 1 дом у тех, кто сбежал из опасного приграничья и был счастлив получить хоть какие-то деньги за брошенную собственность. Оформляла сделки Ирина Шевченко из Росреестра. На правах начальницы она оперативно вносила изменения в Единый государственный реестр недвижимости. Андрей поселился у одинокой женщины, окружил ее вниманием, баловал мужской лаской, преподносил цветы и подарки. Женщина будто помолодела на 10 лет и сравнялась с Андреем возрастом. Одно тревожило предпринимателя – бесконечные обстрелы. Шальной снаряд мог разрушить приобретенные квартиры или дом. Тогда прости-прощай рискованное вложение. Другое дело – земля. И не просто земля, а благодатный чернозем, жирный слоем более метра. Сельхозугодья на плодородной почве возродятся после любых обстрелов. И Мешков нацелился на ферму, оставленную хозяевами. Ферма Ильинская, по названию хутора Ильины, что на самой границе. Ирина зачитывала выписку из Росреестра. Земля сельхозназначения, плюс дом и хозяйственные постройки, в том числе бывший индюшатник. Помню, Синица рассказывала, сколько ей птиц привезли. 3 кабана впору было переименовывать в 100 индюшек. Андрей улыбнулся, но Ирина не разделила веселья. Вчера Марию Федоровну видела. Из Белгорода после операции вернулась с подвязанной рукой. «Одни пашут, деньги заколачивают, а другие грабят», — посетовал Андрей. «Нашли грабителя?» «Она описать не может. Ее сзади толкнули. Упала, но сумочку не отдала. Только крестик нательный потеряла. Цепочка, видимо, порвалась». «Надо же! И в мирной жизни неприятных сюрпризов хватает. Той мирной жизни давно уже нет. Я Сашку в полиции попросила, найди негодяя. А он, людей не хватает. За диверсантами и шпионами гоняются. Да все без толку». «Какого Сашку?» — не понял Андрей. «Начальника. Сан Саныча Черкасова. Он мне двоюродный, но как родной. Твоим братом командует». Ирина игриво пихнула Андрея и пригрозила. «Обидишь честную женщину, найду на тебя управу». «Да я за вечную дружбу». «Ну-ну». Ирина глотнула воды из бутылочки и продолжила чтение документа. «Кадастровая стоимость фермерской земли низкая. Сделку можно оформить дешевле кадастра». «А постройки вообще считать незачем. В дом, возможно, уже прилетело». «Сейчас увидим. Почти приехали», — указала вперед Ирина. Лес расступился, за полоской луга с нескошенной травой показалась ферма. Андрей всматривался в хозяйственные постройки и чуть не въехал в дерево, поваленное поперек дороги. «Блин!» — резко затормозил он. Ирина чертыхнулась, расплескав воду на блузку. Андрей вышел, заметил на ферме белый автобус ПАС и рядом 2 фигуры. Забеспокоился. «Кто-то еще интересуется покупкой фермы. Нужно разобраться». Он взялся за тонкую вершину, чтобы сдвинуть дерево, и вдруг увидел перед собой военного с автоматом. Камуфляжная маска закрывала половину его лица. «Запретная зона, проезд запрещен», — рыкнул военный и положил палец на спусковой крючок. Андрей поборол первый шок и возмутился. «Там ферма, частная собственность, мне надо проехать». «Разворачивайся», — приказал военный и для убедительности приподнял ствол автомата. «А им почему можно?» — указал предприниматель на ПАС. На этот раз Андрей разглядел на автобусе черную полосу и надпись «Ритуал». Из задней дверцы автобуса что-то выгружали. Военный клацнул затвором и направил ствол автомата на упрямца. Процедил. «Даю 30 секунд. Время пошло». Где-то в лесу закуковала кукушка, словно отсчитывала секунды. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» И Андрея охватил страх. Он бросился к машине, хлопнул дверцей, дернул рычаг, включая заднюю передачу, и не попал. Внедорожник рванулся вперед, будто задумал сбить военного. Тот тоже так подумал, и прозвучал выстрел. Андрея прошиб холодный пот. Ирина уронила открытую бутылочку на юбку и не ощущала, как промокает. Оба смотрели на военного. Боец выстрелил вверх и сейчас демонстративно опускал ствол на уровень лобового стекла автомобиля. «Первый предупредительный», — догадался Андрей. Он опять схватился за рычаг передачи, кое-как развернулся и помчался прочь по узкой лесной дороге. На повороте не справился с управлением, «Субару» слетела с грунтовки и въехала в лес, сминая кусты. Машина заглохла. Андрея колотила нервная дрожь. Сердце стучало где-то под горлом. С широко раскрытыми глазами он повернулся к Ирине. — Ты видела? — Он нас чуть не убил! — Я пропас ритуальной службы. Что-то выгружают на заброшенной ферме. Тайные похороны? — Братская могила. Скрывают потери. — ужаснулась Ирина. — Нас могли убрать как свидетелей. Тебя и меня пристрелить прямо в этой машине и сжечь. — Я мокрая, — растерянно прошептала женщина. Одной рукой она стряхивала воду с юбки, другой расстегивала блузку и пыталась отжать тонкую ткань. После холодной волны страха Андрея накрыло внутренним жаром. Взгляд скользнул по женским коленям, поднялся выше, уткнулся в манящую ложбинку пухлых грудей и затуманился. Сердце вернулось на место и колотилось в знакомом предвкушении. Андрей поддался к женщине, просунул руку в разрез блузки и рванул ткань. Сорванные пуговки застучали по торпеде. Он уткнулся губами в женскую грудь, засопел от возбуждения и рывком опустил кресло. Женщина охнула, мужчина навалился на нее. — Прямо здесь? Животное! — шептала обескураженная Ирина, гладя пальцами его волосы. А Андрей уже задирал ей юбку и срывал белье. — Нас чуть не убили! Чуть не убили! — рычал он в такт ритмичным движением.